Слава Доронина. Скандальная связь. Глава первая. «Регина, ты идешь? – нетерпеливо спрашивает Жанна и трогает меня за плечо. «Что ты там читаешь?» «Ого, провокационно! Как соблазнить парня на первом свидании?» «Так я тебе расскажу, зачем гуглить. Обычно все наоборот происходит». Озорно подмигивает и расплывается в улыбке. Я затемняю экран и прячу телефон в карман. «Придется вычеркнуть себя из своего списка толковых людей». Шепчу себе под нос, но Жанна слышит и театрально закатывает глаза. Выхожу из машины на улицу и разглядываю собравшихся. Ищу глазами Даню. Мне совсем не нравится его затея с возобновлением заездов и дальнейшим посещением клуба. Лучше бы на работе осталась, как и собиралась изначально, но уже приехала. «Я поставлю на Аверьянова. Его еще никто не обгонял. А ты?» «Тоже на Даню», — киваю я. Обвожу глазами автомобили, замечая два красных Феррари и черный Порше. У нас новенькие в заезде. Аверьянов стоит рядом с черным спорткаром и о чем-то увлеченно разговаривает с темноволосым мужчиной. Затем они пожимают друг другу руки и расходятся. «Ну что, оторвались от погони?» — осведомляется Даня, приблизившись к нам с Жанной. «Дядька не пустил по твоим следам клыка, а то отец пригрозил голову мне отвинтить, если узнает, что я опять гонками промышляю». «Нет, папа думает, что я на работе в ночную. Девчонки, если что, прикроют, а Петя дома спит». Петр Клыков — водитель отца и по совместительству мой надзиратель, когда папа уезжает из города. «Отлично», — кивает Даня. «Ну что, погнали? У нас, кстати, новенький в заезде, заметили? Заядлый адреналинщик, но сейчас травмированный спиной. Пацаны показали сегодня с ним пару видосов. Впечатляет. Может обогнать. На меня не ставьте». «На черном Порше?» — уточняю я. «Ага. Давай, Лёвич, прыгай в мой тонированный жигуленок, а ты, Жан, с Артемом. После в клуб заглянем, там потрещим». Наши с Даней отцы, родные братья, ведут общий бизнес. Мы с детства с ним не разлей вода. С Жанной вместе со школы. А Тёмыча Никита привел 3 года назад. Сам Ник разбился в прошлом году на трассе, помогал отцу перегонять машины из-за границы, заснул за рулем. Эта новость нас всех подкосила, и особенно меня, потому что я была влюблена в Черкалина. «Думаешь, правда выиграет?» — спрашиваю у Дани, забираясь на переднее сиденье и защелкивая ремень безопасности. «А черт его знает! Моя старушка топ, но и у мужика из титана не хуже». «Из титана?» «В позвоночнике, в плече. В обеих руках у него титановые штыри и пластины», — поясняет Даня. «Полгода назад Богдасаров со скалы сорвался. Чудо, что вообще остался жив и ходит». «Везунчик. Может, там и магнит вместо сердца, как у железного человека?» «Может», — смеется Даня. «У него, кстати, сегодня день рождения». «Супер. Пусть этот день запомнится ему поражением». «Злая ты, Лёвич. Батя настроение поднял. Мой на днях приглашение на вашу свадьбу с Ибрагимовым показал. Совсем с катушек слетел, да?» Меня передергивает от этой фамилии и упоминания партнера отца. Иман в целом неплохой человек, симпатичный мужчина, богат, умен. Но я не хочу выходить замуж по каким-то договоренностям, основываясь только лишь на выгодном сотрудничестве. Ведь я не инвестиция отца, а живой человек. К тому же на дворе 21 век. У меня другое на уме. Явно не замужество и семейный очаг с нелюбимым мужчиной. «Совсем», — коротко отвечаю, не желая вдаваться в подробности. «А Ибрагимов?» «А что Ибрагимов? Я ему понравилась». Смотрит горящими глазами, чуть ли не раздевает взглядом. «У него жена умерла, он жаждет молодой крови. В прямом смысле этого слова. Прости за подробности, но этот долбанутый даже в брачном контракте прописал пункт о моей невинности, когда отец сказал ему, что я все еще девочка. Представляешь?» «Блядь, средневековье какое-то. Мне еще ни разу не приходилось сталкиваться с подобной дичью. Может, тебе помочь с этим?» Даня кивает на мои ноги, обтянутые чулками. «Чтобы отец потом с тебя 3 шкуры спустил? Я так-то дорожу тобой, если ты не заметил. Хотя порой ты невыносим. Представляю, какой резонанс получит эта новость в наших кругах». «Обойдемся без подобных вбросов в СМИ. У меня на днях самолет в Германию. Не будем срывать мне планы. В клубе тогда себе кого-нибудь присмотри, чтобы не допустить священных уз с нелюбимым». «Ай, так себе перспектива. Переспать с первым встречным и тоже нелюбимым, а потом еще и подставить человека. Гнев отца будет сродни землетрясению, если я разрушу его планы насчет Ибрагимова. На войне все средства хороши, Лёвич. Дети не должны расплачиваться за ошибки родителей. Если бы Геза была жива, никакого брака с Ибрагимовым она бы не допустила. Я поджимаю губы и отворачиваюсь. Геза — моя мать. Дед был евреем. Он ласково называл дочь этим именем, потому что не выговаривал «Геля». Ангелина так и вовсе была для него непосильной задачей. Позже он усовершенствовал свой русский, но к маме уже намертво приросло это странное имя, и все в семье звали ее исключительно Гезой. «Ладно, я зря про нее сейчас вспомнил», — протяжно вздыхает Аверьянов, заметив, как я поникла. Подъехав к линии старта, поворачиваю голову в сторону Порше, рассматриваю профиль именинника. Вблизи мужчина так же симпатичен, как и издалека. Неужели и впрямь в его теле куча железок? Нужно будет глянуть видео его эпичного падения со скалы. «А если проиграешь?» — спрашиваю я. «Месяц придется пахать за троих. Как ты знаешь, у нас в семье сейчас тоже напряженка с деньгами». «А если отказаться?» «По мне, лучше достойный проигрыш, чем позорное бегство». «И то верно». «А Тёмыч с кем в заезде?» «С Лаврушинскими. Феррари — их новые тачки, так что у обоих шансы 50/50». Опять поворачиваю голову и встречаюсь глазами с титановым везунчиком. Он серьезен, лицо непроницаемо. Задерживаю взгляд на пухлых губах, которые слегка расплываются в улыбке, когда он замечает, что я его рассматриваю. Мужчина подмигивает и тут же срывается с места секунда в секунду вместе с нашей машиной. «Ха-ха-ха, могла бы сиськи ему показать!» — усмехается Даня. «Он бы опешил, а у нас было бы преимущество в несколько секунд». К финишу мы приходим одновременно, выигрыш участники делят пополам. Я остаюсь в машине, пока темноволосый и Даня стоят на улице и о чем-то долго разговаривают. Следующие два заезда — Тёмыча. Лаврушинские проигрывают с большой разницей. Вчетвером, в отличном настроении и с деньгами, мы отправляемся в клуб отмечать победу и, возможно, последние дни моей свободы. «Так, девчат, не обижаться, мы на танцпол». Мне блондиночка одна приглянулась. «Лёвич, когда мой завалишься, скинь СМС». Просит Даня, и они с Артёмом оставляют нас одних. Мы с Жанной заказываем еще по коктейлю. «А я бы с радостью вышла за Ибрагимова вместо тебя. Жаль, никто не предлагал такую выгодную сделку. Внешний Иман в моем вкусе. Пусть ему прилично за 40, но зато остепеневшийся мужчина. Самый сок. Да еще и не русских кровей. Говорят... У них темперамент, ого-го, до самой старости. Ой, хочешь, предложу ему твою кандидатуру, когда увижусь в следующий раз? Я стану старшей женой, а ты любимой. Он будет приходить к тебе каждую ночь, и ты нарожаешь ему кучу детишек». Жанна смешно корчит лицо. «Но мне ни капли не весело. Мне 20, а отец хочет выдать замуж за старика. Плевать я хотела на статус Имана, его мудрость, возможности и темперамент. Я учиться хочу, глупости совершать и жить в свое удовольствие, а не сидеть в золотой клетке. Почему я должна решать проблемы отца, ломая себя и свою жизнь?» «О, какая эгоистка выросла!» — иронизирует Жанна. «Глупости совершать? Понимаю. Я несколько раз это делала, и мне понравилось. Первый раз чуть-чуть больно, а потом очень даже приятно». «С Тёмычем?» «Нет, мы с ним просто друзья». Пусть все так и останется. «Смотри, как тебе вон тот губастенький для осуществления плана?» — кивает Жанна в сторону бара. «Располагает к себе, правда? Мне кажется, он будет нежен с тобой». Поворачиваю голову и ловлю на себе взгляд незнакомца, сидящего у барной стойки. Хотя нет, не незнакомца. Везунчик из Титана тоже здесь. Празднует день рождения в кругу друзей. Симпатичный. Жаль, что старше меня лет на 10, вряд ли меньше. У него на лбу не написано, что он будет нежен. К тому же мне нравятся мальчики помоложе. Этот не в моем вкусе. А у тебя не написано на лбу, что ты девственница и без 5 минут жена Ибрагимова. Я не планирую никому рассказывать об этой печальной истории. Собственно, как и показывать свою медицинскую справку. Кстати, это тот гонщик с заезда на черном Порше. Жанна невозмутимо пожимает плечами, встает с дивана и тянет меня за собой. «Вот и отлично, Рина. Идем. Он то, что нужно. Подкинь ему острых ощущений». Я досадливо хмыкаю и встаю с дивана следом за подругой, толком не успев даже подумать о том, что делаю. Немного потряхивает от волнения, но в конечном счете всегда можно сказать «нет» и уйти. Да и парень действительно симпатичный. Глаза у него теплые, цвета карамели. А у меня, считай, безвыходное положение и ограничение по времени, чтобы решить свою невинную проблему.